отдаленные связи. Что, помимо пресловутой прогулки с риском вызвать неудовольствие начальства, можно сделать для стимуляции творческих возможностей и повышения вероятности озарений? Ответ на этот вопрос может подсказать исследование Бимана. Он обнаружил, что у людей, решавших задачу через озарение, наблюдалась значительная активность в правой передней височной доле мозга, участке, расположенном под правым ухом. Этот отдел мозга позволяет человеку сводить воедино кусочки информации, лишь отдаленно связанные между собой. Расположен он в правом полушарии, том самом, что отвечает преимущественно за цельное восприятие мира. Джонатан Шуллер показал, что когда человек вместо общей картины сосредотачивает свое внимание на подробностях некой сцены, он тем самым перекрывает путь инсайтам, поскольку переключает свой мозг на левополушарный режим. Биман обнаружил, что непосредственно перед озарением в мозге человека наблюдается очень интересное явление. Некоторые его отделы затихают, как автомобиль на холостом ходу. Согласно Биману, примерно за 1,5 секунды до решения задачи через озарение у человека наблюдалось внезапное продолжение усиления активности альфа-ритма в правой затылочной доле мозга, в отделе, где происходит обработка поступающей в него визуальной информации. Альфа-активность пропадает именно в момент озарения. Биман говорит: «Мы считаем, что это означает, что человек получает как бы намек на то, что решение проблемы уже близко, что где-то в его мозге уже началась слабая и неустойчивая пока деятельность, которая вот-вот приведет к решению. Человек хочет прекратить или хотя бы ослабить визуальный входной сигнал и тем самым ослабить мозговой шум, чтобы можно было лучше увидеть решение. Он как бы говорит: «Заткнитесь все, я думаю». Вы, вероятно, сами того не замечая, постоянно этим занимаетесь. К примеру, вы с кем-то разговариваете. Затем всего на мгновение отводите глаза, может быть, поднимаете взгляд кверху, стараясь по возможности не отвлекаться. Так мозг отсекает лишние входящие сигналы, чтобы сфокусироваться на тонких и слабых внутренних сигналах. Если вы этого не сделаете, озарения, скорее всего, не будет. Биман обнаружил также сильную корреляцию между озарением и эмоциональным состоянием человека. Чем он счастливее, тем выше вероятность озарения, тогда как усиление тревоги снижает эту вероятность, что связано со способностью мозга улавливать слабые сигналы. В состоянии тревоги общая фоновая активность мозга выше, и вокруг больше случайных электрических сигналов. Различить среди них нужный, притом слабый сигнал, намного труднее. Когда вокруг слишком много шума, трудно расслышать тихую речь. Именно поэтому рабочая обстановка в некоторых компаниях, таких как Google, позволяет работникам и повеселиться, и поиграть. Руководители этих компаний убедились, что качество идей в таких условиях повышается. Другие экспериментаторы показали, что перед озарением активируются отделы мозга, вовлеченные в когнитивный контроль, то есть ответственные за переключение ассоциативных и других мысленных цепочек. Вы обдумывали проблему с одной стороны одним способом, но теперь, чтобы увеличить шансы на успешное решение, вам нужно переключиться и подумать о ней иначе. Непосредственно перед озарением, как правило, активизируется медиальная префронтальная кора. Это часть нейронной сети ненаправленной активности, и связана она с осознанием собственного опыта. Во время эксперимента по решению задач в лаборатории в специальном сканере мозга замечено: те, у кого медиальная префронтальная кора активировалась не слишком заметно, зато отделы мозга, отвечающие за визуальную информацию, работали вовсю, чаще всего не испытывали озарений. Они тщательно рассматривали проблему, но сами не осознавали, как это делают. В конце концов, Биман даже научился заранее, еще до эксперимента, определять, у кого из испытуемых озарение случится, а у кого нет, причем со значительной вероятностью и на основании исключительно карты активации мозга. Вот что обнаружил Биман. Люди, которые чаще других испытывают озарение, вовсе не обладают самым хорошим зрением. У них не самая сильная мотивация к поиску решения проблемы, они не умеют лучше других сосредотачиваться, и они не обязательно гении. машины озарений, те, кого Биман может отобрать на основании сканов мозга еще до эксперимента. Это те, кто наиболее осознанно воспринимает свой внутренний опыт. Такие люди способны наблюдать за собственным мыслительным процессом и поэтому могут его изменить. У них самый лучший когнитивный контроль, поэтому они способны при необходимости усилием воли успокоить свое сознание. Из этих интересных находок можно сделать далеко идущие выводы в области обучения и образования. Как известно, в школе, университете и на работе максимальное внимание уделяется процессу познания и общему интеллекту. О понимании себя и о когнитивном контроле речи практически не идет. Если проблема выхода из тупика в будущем будет иметь значение, а я могу сходу назвать несколько глобальных тупиковых ситуаций, требующих решения, то нам, вероятно, придется пересматривать методики, по которым мы сегодня учим и детей, и взрослых решать проблемы.